Глава 20. Джеффри Уоррингтон присоединился к толпе почтенных господ в париках и бархатных камзолах. Джентльмены уже осушили свои бокалы и начали протискиваться к арене для петушиных боев дворца Уайтхолла. Джеффри никогда серьезно не относился ни ко всякого рода играм, ни к развлечениям. Сегодня же ему было как-то неспокойно от того, что, по-видимому, он решил отвлечься чем-нибудь. До этого он пообедал в престижном черном буйволе, потом отправился на представление в Королевский театр, но вскоре ушел оттуда, не воспринимая должным образом происходившее на сцене. Затем нанял для себя прогулочную лодку и поднялся вверх по реке до дворца. Там сошел на берег и растворился в толпе людей, гуляющих в роскошных галереях и садах. Завтра вечером он с Дизайр должен быть здесь на балу. Собирались прийти сюда и Ровена с матерью. Пока же он бродил в одиночестве, подумывая о том, что ему нужно примкнуть к мужской компании возле арены для петушиных боев. Петушиные бои со времен Генриха VIII, который, собственно, и построил арену во дворце Уайтхолла, были излюбленным развлечением в королевстве. При Стюартах они считались зрелищем, предназначенным сугубо для избранной придворной публики. При Кромвеле петушиные бои упразднили. И вот теперь король Карл вернул им прежнюю популярность. Джеффри не увидел возле арены его величества. Король, без сомнения, предавался более приятным интимным занятиям в обществе леди Кастлмейн. Он выделил ей во дворце отдельные роскошные апартаменты. Отсутствие монарха не снижало энтузиазма собравшихся зрителей, которые окружили арену. 50 гиней за серого. Я ставлю за черного Альбимальского. Это самый лучший боец из всех, которых мне приходилось видеть. Петухов натаскивали для боев, когда им исполнялся год. Им подрезали крылья и на 1/3 укорачивали хвост. Подстригались также перья вокруг шеи и хвоста. И кроме этого, еще и хохолки, чтобы они не могли служить дополнительной мишенью для противника. Служители выпустили птиц из мешков. А Джеффри попятился назад, подальше от арены. Серый петух взметнулся в воздух и с быстротой молнии налетел на другую птицу, ударив ее клювом в горло. У несчастного петуха брызнула кровь. Часть ее попала на белоснежные рюши зрителей, которые совсем близко стояли возле петухов. Черный петух нанес ответный удар, воспользовавшись своими 2-дюймовыми шпорами. Шпоры у того и другого находились в отличном состоянии. Когда Джеффри сделал шаг назад, он почувствовал, что кто-то дотронулся до его руки. «Уж не собираетесь ли вы уходить, Уоррингтон? Самое интересное еще впереди». Он обернулся и сквозь табачный дым увидел круглое кирпичное лицо лорда Боудена. Из-под туго обтягивающего плотное тело светло-коричневой бархатной одежды выглядывала расшитая золотом туника. На нем были широченные панталоны из коричневой тафты с отделкой из ленточек. А в руках его светлость держал уже наполовину пустой бокал с вином. по его пылающим щекам, блестящим глазам и слегка невнятной речи, было нетрудно догадаться, что он уже достаточно пьян. «Один из моих петухов, старое медное крыло, будет участвовать в следующем поединке. Я могу точно сказать, что он непременно победит. Тренер тоже присутствует здесь. Он подтвердит это». При этом джентльмен похлопал Джеффри по груди, как бы придавая большую уверенность своим словам. «Ставьте деньги на моего петуха. Это беспроигрышный случай». От лорда несло, как из винной бочки. Не в состоянии переносить такую концентрацию паров спиртного, а Джеффри посторонился. «На этот счет у меня нет никаких сомнений. Второго по храбрости петуха, должно быть, не найдется», — вежливо сказал он. «Но мне необходимо уйти по делам». «Бери пример с меня, мой мальчик. Ничто не поднимает настроение лучше, чем хороший бой. А если к этому еще добавить пару бутылочек, то все печали как рукой снимет. Поверь мне, делай, как я говорю, и все забудется». «Забудется? Вы о чем?» «О том, что случилось сегодня в полдень. Худшее просто трудно вообразить. Но я должен тебя успокоить. Ты не первый, кто пострадал из-за пары красивых женских глаз и прелестных форм». «Черт побери! О чем он говорит?» — не решился спросить вслух Джеффри. Потом неуверенно произнес: «Простите, Боудин, но я не...» Крепко выпивший краснолицый мужчина не дал ему договорить и сильно сжал его руку. «Вы ни в чем не виноваты», — назидательным тоном сказал он. «Просто она оказалась очень ловкой. Это ваша маленькая шлюха. Такие могут ввести в заблуждение и гораздо более опытного, чем вы, мужчину. Поверьте мне, Уоррингтон». «Боюсь, что в этом смысле я сильно проигрываю вам», — хотел продолжить разговор Джеффри. Внутри у него появилось неприятное тревожное чувство. В этот момент раздался громкий крик. Серый петух снова бросился в атаку и клювом насквозь пробил горло противнику. «Отлично! Но это еще не все. Догони его!» — Боудин криками подбадривал серого петуха. «Догони и добей его!» Напрасно рассчитывал Джеффри уйти незамеченным. Стоило ему попытаться высвободить руку, как тот крепко схватил его за плечо. «Нет такой женщины в мире, которая могла бы лишить меня ночного сна. Ни одна из них не стоит этого, мой мальчик. А твоя потаскушка с зелеными глазами получит по заслугам». Возмущенный Джеффри так сильно отдернул руку, что Боудин едва не потерял равновесие. «Дизайр, этот ублюдок еще смеет говорить подобные слова своим зловонным ртом. Кто позволил ему так говорить о ней?» «Если вы имеете в виду мисс Гилфорд, сэр, то я настаиваю, чтобы вы объяснили свои высказывания». Боудин в недоумении вытаращил глаза. «Какие объяснения вам нужны? Она стояла вот так, как вы сейчас. Если вам угодно, с наглым видом. К тому же в ушах у нее были изумруды леди Киллигрю. ни больше и ни меньше. Меня пригласили в магистрат, чтобы я опознал драгоценности, что я и сделал. Теперь Джеффри застыл от удивления, пытаясь до конца осмыслить слова лорда. — Какой черт понес вас туда рассказывать об этом? — вскричал Джеффри. В волнении он не отдавал себе отчета в том, что его поведение в глазах Боудена выглядит оскорбительным. — Ради бога, молодой человек, опомнитесь. Вы сейчас сами не понимаете, что говорите. Вы что, действительно ничего не знаете? Лорд Боудин похлопал глазами, что сразу сделало его похожим на сову. Потом потряс головой, будто выгоняя дурман из головы. — Должно быть, ваша сестра не потрудилась сообщить вам об этом? — Но вы, наверное, представляли себе, что ваша сестра не питала симпатии к этой девке. — Моя сестра? Джеффри решил, что лорд выпил настолько много, что у него окончательно помутился разум. — Сэр, постранитесь немного, пожалуйста, и расскажите мне все толком. — Не уходите. Задержитесь ненадолго, мой мальчик. Я вижу, мой тренер что-то хочет сказать мне. Мы выступаем следующими. К черту всех ваших петухов! При обычных обстоятельствах Джеффри никогда не позволил бы себе так разговаривать с его светлостью. Упоминание имени Дизайр и последовавшие затем оскорбительные высказывания в ее адрес заставили его лишиться обычной благовоспитанности и перешагнуть границы дозволенного. «Я желаю услышать от вас объяснение, сэр, и незамедлительно. Поищите лучше мистера Синклера и спросите его», — сказал Боудин, покачиваясь на своих толстых ногах. «Пойдите в галерею и попробуйте оторвать его от околдовавшей его желтоволосой красавицы. Сегодня днем он побывал в магистрате. Он все расскажет вам». Джеффри начал выбираться из толпы зрителей. Размашистым решительным шагом он направился в галерею. Этим вечером, как, впрочем, и всегда, дворец Уайт-Холла являл собой блистательное зрелище. Со времени реставрации монархии он превратился в любимое место для прогулок избранного общества. Во всю ширину галереи были развешаны гобелены необыкновенной красоты. В роскошно обставленных комнатах всегда было полно придворных, разодетых в шелка, бархат и тафту, и щеголяющих сверкающими украшениями. Кто-то приходил сюда в надежде обзавестись новым обожателем, кого-то привлекали азартные игры. Были такие, кто искал здесь возможность получить более высокий титул или подвинуться ближе к королевской казне, завладеть еще одним поместьем и приумножить свои богатства. Между тем, все эти люди еще и приятно проводили время за сплетнями. Чем скабрезнее были пересуды, тем больше интерес они возбуждали. В этом обществе не щадили и самого короля. — Что вы скажете по поводу последнего пасквиля Рочестера? — вопрошал какой-то Фат, воровато озираясь по сторонам и выглядывая, нет ли поблизости его величества. — Вы должны рассказать об этом. С откровенным любопытством требовала подскочившая к нему размалеванная леди. Она хихикнула и приготовилась слушать завлекательную болтовню. — Право, я не уверен, стоит ли обсуждать это. Если принять во внимание собственные слабости графа, то можно считать, что он смеется и над собой. Хотя говоривший и приглушил голос, Его было слышно довольно хорошо, даже на большом расстоянии. Слушатели теснее сомкнулись и затихли в предвкушении удовольствия. Бесстыдный распутник, скандальный герой. Запутался в юбках наш бедный король. Два скипетра носит он всюду с собой. Спросите блудницу, длиннее какой? Эти непристойные стишки были встречены взрывом грубого хохота. В один прекрасный день это может плохо закончиться для Рочестера, заметил один из слушателей. Говорят, он специально высылает слугу к какой-нибудь очередной леди. И тот дежурит у ее дверей, пока она предается любовным забавам. Потом удаляется в свою вотчину и начинает стряпать вот такие гнусные строчки. Вынужденные остановки с почтительным раскланиванием и приветствиями начали изрядно раздражать Джеффри. Он уже стал спрашивать то одного, то другого о том, куда запропастился Филипп Синклер. Наконец он углядел его через полуоткрытую дверь одной из комнат галереи. Синклер восседал на скамье, покрытой ковром, возле красивого камина рядом с розовощекой блондинкой. А девушка распевала какую-то балладу, аккомпанируя себе на лютне. Помявшись в нерешительности у порога, Джеффри заставил себя направиться к ним. Ему очень не хотелось вторгаться в их уютный мирок. Синклер неожиданно поднял голову и увидел приближающуюся Джеффри. Девушка в бледно-желтом атласном платье с глубоким вырезом, обнажавшим пышную белую грудь, прервала пение и сделала недовольное лицо. Однако, узнав о том, что красивый молодой человек лорд Уоррингтон, наградила его ослепительной улыбкой. «Возможно, в вашем лице я найду более тонкого ценителя музыки, нежели мистер Синклер», — сказала она. «Приношу вам свои извинения, мадам», — с поклоном обратился к ней Джеффри. «Я хочу попросить вас об одном одолжении». Повернувшись к Синклеру, он продолжал. «Не могли бы вы поговорить со мной с глазу на глаз, мистер Синклер?» Мужчина кивком головы выразил согласие. «Советую вам на это время позабавиться у игорного стола, моя дорогая», — сказал Синклер девушке. «Я скоро присоединюсь к вам». А девушка поднялась и подарила Джеффри еще одну улыбку. Не встретив любезности с его стороны, она вскинула голову и быстро направилась прочь, унося с собой ворох лент на желтом атласе. «Я разговаривал с лордом Боудином», — начал Джеффри. «Вы, по-видимому, знаете, о чем?» «Да, знаю. Я так и не забрался в этом до конца. Лорд успел накачаться вином». Джеффри запнулся. Внутреннее чутье подсказывало ему, что сейчас он услышит что-то очень неприятное. «Разве вы не общались с леди Ровеной после ее посещения магистрата?» Снова Ровена. «Я в это время обедал в Черном Буйволе, потом отправился в Королевский театр». Синклер жестом предложил ему присесть на стул по другую сторону камина напротив себя. Он тяжело вздохнул. Своим видом он сейчас напоминал человека, которому принадлежит выполнить неприятную, но неизбежную миссию. Джеффри сел, держась прямо и очень напряженно. С замиранием сердца он ждал рассказа. «Вчера утром мне принесли послание от Боудина. Он приглашал меня прийти к нему в дом, — начал Синклер. — Вы ведь знаете, что он является моим патроном. Я присматриваю за его владениями в Норфолке. Перехватив неодобрительный взгляд Уоррингтона, он перешел к делу и рассказал молодому человеку все, что произошло сегодня. Поверьте, я не жаждал возмездия, и мне не доставило удовольствия опознание мисс Гилфорд в качестве сообщницы некоего Тренчарда. Но я являюсь законопослушным подданным Его Величеству, поэтому для меня не существовало иного выбора. Он снова глубоко вздохнул. А вообще, это забавная история. Молодая девушка с лицом ангела и манерами благородной леди позволила себе увлечься этим страшным разбойником. Это неправда. Джеффри вскочил со своего места. В его синих глазах бушевал гнев. К сожалению, правда, Уоррингтон. В тот день взяли их обоих. Она еще оставалась в одной из комнат на верхнем этаже в лавке какой-то миссис Латтимер на Патернос-Рау. А Тренчард в это время уже уходил через небольшой переулок. Не может быть. Синклер лгал ему. И все они лгали. В этот день Дизайр пошла к пожилой женщине, которая в свое время знала их семью. Но, увы, это всего лишь слова, которые он слышал от нее самой. Неприятное чувство, что-то вроде легкой тошноты, тихо зашевелилось у него внутри. Ваша сестра сама наблюдала, как Дизайр Гилфорд волокли из лавки. Моя сестра? Интересно, что она делала в этом месте? По-видимому, именно она и подсказала лорду Боудину, где может находиться мисс Гилфорд вместе со своим любовником. Это исключено. Откуда Ровена могла знать, что Дизайр должна была встретиться с Тренчардом в этот день? Вы можете спросить свою сестру. Было раннее неяркое утро. Косые лучи поднимающегося солнца пробивались сквозь ветви окруженных шпалерами фруктовых деревьев в саду Уоррингтонов. Ровена задержалась возле одного из ухоженных цветников, где под зарослями карликового самшита скрывалась разноцветная россыпь тюльпанов. Услышав шаги за спиной, она обернулась и оказалась лицом к лицу со своим братом. У него было бледное, осунувшееся лицо. Он выглядел так, как будто очень мало спал этой ночью. Он должен был уже все узнать о Дизайр. Она вздохнула поглубже и старалась не выдавать своего волнения. «Тюльпаны в этом году просто великолепны. Ты не находишь?» — скороговоркой спросила она, продолжая на одном дыхании говорить дальше. Я надеялась, правда, что у нас будет больше красных и желтых, но, похоже, придется подождать, пока закончится война с Голландией. Джеффри не поддержал разговор. У меня есть кое-какие планы в отношении нашего сада. Я хочу переделать некоторые цветники. Может быть, ты взглянешь на мои наброски? — Тебе не кажется, что пора прекратить этот примитивный фарс? — спросил он. — Я шел сюда не за тем, чтобы обсуждать с тобой сад или войну с Голландией. — Я догадываюсь, что ты имеешь в виду? Тебе уже все рассказали. Мне очень жаль, мой милый. Я собиралась сама поговорить с тобой на эту тему. Я хотела дождаться тебя, но настолько измоталась во время этого тяжкого испытания в магистрате, что решила отдохнуть. Большего ужаса я не испытывала в своей жизни. Ровена слегка тронула его руку. Впрочем, теперь это не имеет большого значения. Сейчас Дизайр уже находится в камере Ньюгейт под замком. Там ей самое место. Ей придется отвечать перед законом за все свои преступления. Что касается причиненных тебе страданий, то... Подожди. Каким образом солдаты узнали, где нужно искать ее? По-моему, здесь все ясно. Лорд Боудин заручился обещанием главного судьи, — сказал Ровена. Он был полон решимости наказать разбойника, посмевшего напасть на его карету той ночью на пустоши, и... — Это случилось много месяцев назад, — прервал ее Джеффри. — С тех пор все уже забыли об этом. Ведь следы затерялись. — У его светлости много связей с влиятельными особами при дворе, — с упорством продолжал Ровен. — Можно не сомневаться, что он добился особых распоряжений для солдат. Вот они и продолжали свои поиски, пока, наконец, не схватили Дизайр и Тренчарда. Получается, что вчера их вдруг осенила мысль продолжить поиски в определенном месте. Как они узнали о нем? Почему они отправились за Дизайр именно туда? Не только за ней, но и за ее любовником тоже, — добавила Ровена, не скрывая торжествующей улыбки. Она заметила, что Джеффри крайне неохотно выговаривал имя Тренчарда. «Мой бедный Джеффри, я понимаю, что тебе должно быть очень тяжело, но лучше узнать всю правду до того, как ты успел бы совершить глупость предложить свою руку этой особе. Может быть, в другой раз ты прислушаешься к моим советам». «Мне не нужны ни твои советы, ни сочувствия». Голос у него стал тихим, в глазах сквозила печаль. «Ты относилась к Дизайр неприязненно с момента ее появления здесь. Тебя одолевала зависть, потому что она молода и красива». Слова брата больно ранили ее. Она чувствовала, что начинает терять самообладание. «Это неправда. Я боялась за тебя. Ты настолько доверчив, что она сумела быстро прибрать тебя к рукам, покорив тебя своей притворной добротой. Смазливая пройдоха, вот она кто! Скажите на милость, какая заботливая, и это по отношению к совершенно незнакомому человеку!» В ее бесцветных глазах затаилась холодная злоба. «Уж я-то знала, что она собой представляет! Хитрая, ловкая, маленькая потаскушка!» В тот день она сказала, что собирается навестить пожилую портниху, когда-то служившую ее семье. Какие благородные намерения! Помочь несчастной женщине и доставить ей немного удовольствия. Так что же, я должна была сидеть сложа руки и смотреть на вас с мамой, как вы до небес возносите ее необыкновенную доброту? Да, я знала, что она отправляется в это позорное место, чтобы отдаться своему разбойнику. Спохватившись, что сказала лишнее, Ровена прижала руку ко рту. — Знала? — Каким образом ты узнала об этом? — Сказанного уже не вернешь. Как она могла позволить себе поддаться эмоциям? Тупая боль зашевелилась у нее в затылке. «Ты не ответила мне, Ровена?» Джеффри схватил ее и начал трясти. Боль от затылка поползла дальше, вглубь головы, и она почувствовала легкое головокружение. «Я... Ее не было в доме, когда принесли письмо. Я взяла письмо, чтобы потом передать ей. Должно быть, оно не было хорошо запечатано». «Какое письмо?» «Письмо от Моргана Транчарда. Какой-то мальчик принес его к воротам нашего дома». «Это было в тот самый день, когда она преподнесла нам свою чудовищную ложь насчет визита к пожилой женщине». «А ты, значит, стала шпионить за ней? Ты прочитала письмо?» «Вот как ты узнала. Ты одна знала, когда и где она должна была встретиться с ним. Я должна была сделать это ради твоего спасения. Неужели тебе это непонятно? Я пыталась защитить тебя, что, собственно, и делала всегда, пока ты был маленьким мальчиком. Я слишком сильно люблю тебя, чтобы могла позволить загубить твою жизнь». В потемневших синих глазах брата она увидела убийственную ненависть. Она вскрикнула от боли и страха, когда его пальцы крепко впились ей в руки. — Джеффри, остановись! К ним приближалась леди Мирабель. В ссоре дети не заметили свою мать. Она схватила Джеффри за рукав. — Отпусти ее! Она дернула сына за руку. Усилием воли он подавил себе злость и подчинился, оттолкнув Ровену. «Мой бедный мальчик», — сказала леди Мирабель. У нее были воспаленные, заплаканные глаза. «Какое ужасное несчастье свалилось на тебя, на всех нас! Кто бы мог подумать, что Дизайр способна на подобные злые выходки?» Она повернулась к Ровене и ласково обняла ее за плечи. «Твой брат сейчас сам не свой. И это понятно. Ты не должна упрекать его». Однако Ровена поспешила вырваться из ее рук. Она совершенно не нуждалась в ее утешениях. Для нее гораздо важнее было отношение к ней Джеффри. Она должна заставить его понять и простить ее действия. Только бы утихла эта мучительная головная боль. «Советую как следует поразмышлять над этим», — сказала Ровена. «Тогда поймешь, что я сделала все правильно. Ты только представь себе, как бы ты страдал, женившись на падшей женщине, проститутки и вдобавок воровки. Надо думать, она не перестала бы лгать тебе. Такие готовы продаться любому мужчине, обращающему внимание на их прелести. Или того хуже. Она бы ложилась в постель с каким-нибудь из твоих слуг, похотливым красавчиком, в любое время, когда ей это приспичило бы. И все это происходило бы в твоем доме». Она поубавила пыл, наблюдая за появившимся выражением крайнего отвращения на его лице. «Полагаю, что и раньше не заблуждался на твой счет. Я уже давно замечал тебе этот порок или своего рода болезнь», медленно выговаривая слова, сказал Джеффри. «Но я недопонимал их, или, возможно, не желал понимать». Сейчас он говорил отчужденным и безразличным тоном. Подобно отсутствию чувств у брата пугало ее больше, чем его гнев. «Я не буду вмешиваться в твои хлопоты по дому. Действуй, как раньше, Ровена. Не собираюсь приводить в дом невесту, которая захочет лишить тебя этих скучных занятий. Сажай себе на здоровье цветы, разбивай новые цветники для тюльпанов. Мне это безразлично. Я даже не буду смотреть на все это. И на тебя тоже». У нее задергался уголок рта. Он разговаривал с ней, как посторонний человек. Все это так не похоже на ее брата, ее обожаемого Джеффри, единственное существо в мире, которое она вообще когда-либо любила. Он взял мать под руку, и они удалились. Ровена осталась одна посреди залитого солнцем весеннего сада. Она провожала глазами медленно удалявшихся к дому брата и мать.